Глава 34. А вот рядом со мной стояли все остальные мои компаньоны и пытались понять, как здесь оказались. Сражение вокруг не утихало, а только все больше распалялось. Множество самых различных групп и орденов, как и преобладающее большинство знатных родов, постоянно пребывали на поле боя. В отличие от наших противников, чьи войска в большинстве своем находились уже здесь. Уверен, некоторая их часть еще осталась в столице, но добраться вовремя они никак не смогут. Потери с нашей стороны достаточно серьезные. Помимо Орлова, число погибших постоянно росло. Если в ближайшее время ничего не предпринять, то это будет битва на истребление. «Мама, зачем вы решили так поступить с этим миром? Мы остановились в 10 метрах друг от друга. Уничтожили целую цивилизацию, влились в новую и руководили ею из тени. Разве вы не могли жить спокойной жизнью, не мешая друг другу? Кто бы нам позволил?» Она тяжело выдохнула, как и я, оглядывая поле боя. В ее глазах застыла боль и тоска, но гнева в мой адрес не было. «Когда мы прибыли в этот мир, здешние люди сильно отличались от того, что ты привык видеть. Мы для них оказались чужаками, и именно они решили первыми на нас напасть. Не отрицаю, может, это из-за нашей навязчивой идеи как можно быстрее распространить магию в этом мире. Но это было нам жизненно необходимо. В отличие от всех остальных рас, мы нуждаемся в постоянной магической подпитке. Благодаря этому мы и можем жить тысячелетиями. Без этого мы бы ничем не отличались от самых обычных людей. И уже спустя век были бы просто уничтожены враждебным климатом и отношением местных жителей. И поэтому вы решили их уничтожить, потому что они вам мешали жить? Я немного поиграл клинком примуса в руке, проверяя его балансировку и вес. Люкс — сильнейшая в сражениях на мечах, в этом я не сомневаюсь. Любая ошибка с моей стороны может закончиться плачевно. И теперь нас настигла эта же участь? Собираетесь нас уничтожить, как только мы стали серьезной помехой? Мы бы могли и дальше жить, не мешая друг другу. Маму начала окутывать сильная магическая аура. Но люди посмели вторгнуться в Эльфинград и убить моих подданных. Ты сейчас должен прекрасно понимать, что я чувствую. Значит, другого выбора нет. На душе повисла небывалая тяжесть, а дыхание перехватило будто клешнями. Мой народ для меня важнее даже родственных уз. Эти слова дались Люкс с трудом, а в уголках глаз даже выступило несколько слезинок. Тем не менее, она быстро их стряхнула и решительно посмотрела в мою сторону. И как бы мне ни хотелось этого делать, все же придется. Спасибо за то, что подарила мне материнскую любовь напоследок. Перед глазами мелькали картинки моего времяпровождения в столице эльфов. Помимо тренировок, мы часто с мамой играли в шахматы, болтали и делились своими планами на дальнейшую жизнь. Мы действительно были близки, как сын и мать. Этих эмоций мне никогда не выбросить из головы. Я провел самый счастливый месяц в своей жизни именно в Эльфинграде, когда ты была рядом. Я тоже была невероятно счастлива вновь тебя увидеть, сын. Она нежно на меня посмотрела и улыбнулась, чтобы спустя несколько секунд ее выражение лица стало крайне серьезным. Но теперь все это в прошлом. Теперь мы враги, и смерть одного из нас может помочь закончить эту войну. Если мне удастся спасти даже одного высшего эльфа, то я готова пойти на это. Прощай, мама, я все же не сдержался, и по моим щекам потекли одинокие капли слез. Прощай, сын. Ей тоже было больно это говорить, но мы вынуждены. На этом наши разговоры закончились, и мы быстро двинулись друг к другу, постепенно увеличивая скорость. На пятом ударе сердца наши клинки впервые столкнулись. Мы еще раз обменялись взглядами и начали сражаться всерьез. Мощь Люкс просто подавляющая. Каждый отраженный удар вызывает дрожь в моих руках, настолько они сильны. В отличие от Примуса, не показывающего своих слабых мест, казалось, что у мамы их нет вообще. Ощущение, будто ты стоишь перед необъятной скалой и пытаешься палкой ее перерубить или кричишь на море в надежде испугать его. Толку, что от того, что от другого, никакого. Так и здесь. Сколько бы я ни старался, мне не удавалось найти лазейку к победе. Мы сражались с неистовством и всей доступной нам мощью. Мое тело уже давно окутывает серебристая аура, а трансформация в демоническую форму перевалила за новый уровень, еще больше отдалив меня от человечности. Сейчас я больше похож на одного из многих монстров, сражающихся на поле боя, а не на человека. Когда я собирался начать использовать свои сильнейшие заклинания, переделанные при помощи древних, раздался сильнейший хлопок справа. Мы с Люкс отпрыгнули на безопасное друг от друга расстояние и сразу же повернули головы в ту сторону. Сильнейший взрыв унес жизни множества людей и высших эльфов, совершенно не разбирая, союзник перед тобой или враг. Меня начала окутывать ярость и гнев все сильнее. Какой ублюдок посмел такое сделать? Ответ не заставил себя ждать. «А вы молодцы! Сделали за меня примерно половину работы!» Неожиданно на месте взрыва появился Димитрий. Сдержаться и не броситься на него сразу мне удалось с большим трудом. Месть нужно подавать холодной и с чистой головой. Я долго этого ждал, и вот он. Наступил тот момент, когда я смогу отомстить этому ублюдку за все. Пусть даже это и не Димитрий, а принявший его облик эльф, это не важно, конкретно эта скотина за все ответит. Мне даже сильно руки марать не пришлось. «О чем ты говоришь?» — сбоку раздался громкий возглас Романова, он был в самой настоящей ярости. «Ты вообще головой поехал? Твое заклинание задело и наших людей!» «Наших!» — он несколько секунд смотрел на злого Романова, потом поднял голову кверху, накрыл глаза ладонью и... дико расхохотался. Смеялся он от души, не жалея себя. «С каких это пор человеческие ублюдки стали для меня нашими?» «Романов, ты, видимо, еще совсем не понимаешь, что здесь происходит. Лучше бы спросил у Владимира, или же Всеволода, как мне лучше тебя называть?» Он повернулся в мою сторону. «Этот парень знает о происходящем намного больше вас всех. Может, ты уже сменишь свою личину?» Мне удавалось сдерживаться с большим трудом. «Хватит порочить имя Димитрия, больной ты ублюдок!» «Знаешь, а вот здесь ты прав. Мне уже настолько приелся этот облик, что я давно мечтал побыстрее от него избавиться. Скоро вас всех не станет, поэтому мне нет смысла больше скрываться». Несколько секунд ничего не происходило, пока все его тело не подернулось полупрозрачной дымкой. Внутри нее происходили какие-то изменения, но разглядеть текущего места было почти невозможно. Да и сам туман не позволял. Все слишком замутненное и размытое, будто смотришь сквозь грязное стекло. Наконец происходящее в тумане завершилось, и перед нами предстал уже совершенно другой человек, точнее эльф, да еще и высший. «Вот так-то лучше! Ты, Люкс, была вне себя от ярости!» «Я же отправила тебя навстречу к местному богу своими собственными руками!» «Слишком короткие руки оказались, раз я до сих пор жив», — усмехнулся он. «Да и твой сынишка оказался слишком уж живучим. Подумать только, одному я лично голову снес, а второго прострелил стрелой забвения с запретом на перерождение, но он все равно смог это сделать. Твои дети удивительны, женушка!» «Не называй меня так, ублюдок!» Мама была вне себя от ярости. «И где Сильви?» «Ты про нее?» Он посмотрел куда-то в сторону, и через некоторое время к нему подошла сестра. Ее глаза ничего не выражали, да и двигалась она, как марионетка. «Любимая моя, самая-самая лучшая, по уши влюбленная в своего папочку!» «Мне хорошо удалось промыть ей мозги. Настолько хорошо, что ты даже об этом ничего не знала до этого момента. Мне-то было нужно всего лишь активировать заклинание в нужный момент. И все, идеальный солдат без намека на любые эмоции готов. Прелесть же!» «Отпусти ее, ублюдок!» Мама моментально оказалась перед эльфом, имя которого я благополучно забыл. Он ожидал чего-то подобного и выставил перед собой Сильви, прикрываясь как живым щитом. Люкс лишь в самый последний момент смогла остановить занесенный для удара клинок, иначе сестру бы разрубила на две ровные половинки. Тем не менее, ей удалось отогнать от Сильви этого ублюдка, а за его спиной бесшумно и совершенно незаметно появилась бестия с занесенной для удара рукой. «Не стоит так спешить, дорогуша!» Он даже глазом не моргнул, как бестия застыла в нелепой позе, будто заледенела. Люкс в это время отпрыгнула на несколько десятков метров назад, пытаясь привести Сильви в чувство. Та же пока не поддавалась, а моя интуиция трубила о том, что здесь что-то явно нечисто. Перед глазами еще стоит лицо сестры в моей комнате, как и ее выражение и поведение. Она тогда явно не находилась под контролем. «Знаешь, не переспи мы тогда с тобой, и сейчас я мог бы уже быть мертв. До сих пор не могу понять, как ты пошла на такой шаг, когда мы с твоей сестрой уже были женаты». На этих словах Люкс подняла свой взгляд и посмотрела в лицо застывшей бестии. Оно выглядело неважно. На нем эмоции менялись с такой скоростью, что было сложно за всем уследить. Грусть, обида, разочарование, повинность, гнев, ярость, стыд и многое другое. А вот на лице мамы, наоборот, не было никаких эмоций. Она лишь опустила голову вниз и принялась и дальше пытаться привести в чувство Сильвию. «Замолчи, ублюдок!» — прохрипела бестия. «Какой злой и высокомерный голос!» Он подошел и наклонился прямо к ее лицу. «А в постели ты была такой ласковой и покорной, как, вспомню, даже в дрожь бросает». На этих словах девушка просто плюнула ему в лицо. Он медленно достал платок из бокового кармана и аккуратно протер им лицо. После чего со всего маху врезал бестии по лицу. Все ее тело так и оставалось в одном положении, поэтому она не отлетела от такого. Тем не менее, звук удара донесся даже до меня, несмотря на бушующее вокруг сражение. Иногда пытались напасть и на нас, но несколько взмахов клинком отбивало любое желание с нами связываться. В связи с этим вокруг нас образовался довольно внушительный пятачок свободного пространства. «Ты поплатишься за все содеянное, ублюдок!» Ректор и еще несколько преподавателей ринулись в сторону эльфа. Мне хотелось закричать, чтобы они остановились и не рисковали своими жизнями, но я не успел. Он лишь поднял свою руку и направил в их сторону, сжав при этом в кулак. Брызги крови и осколки частей тела разлетелись будто от взрыва. Все произошло настолько стремительно и быстро, что осознание произошедшего начало доходить только сейчас. Романов. Мы с ним никогда не ладили особо, но он все равно оставался ректором Академии и довольно сильным магом, с какой стороны ни глянь. И вот так? Умереть? Насколько же силен этот ублюдок? «Не стоит брать на себя больше, чем можешь унести», — усмехнулся он. «Владимир, вижу, вы с мамой тут и без меня выяснили бы между собой отношения. Но я не мог просто смотреть и оставаться в стороне». Его выражение лица изменилось на крайне озлобленное. «Ведь я, наконец, могу расправиться с вами двумя своими собственными руками. Два самых ненавистных существа для меня на этом свете — мамаша и ее тихоня сыночек. Кстати...» На этих словах он резко замолчал и поднял указательный палец кверху. В этот же момент Сильви, до этого лежавшая бревном, подорвалась и всадила Люкс в живот длинный изогнутый кинжал, перевитый множеством рун. Мама сразу же завалилась на бок со стекленевшими глазами, но живая. Глаза Сильви вернулись в нормальное состояние, и она посмотрела на меня тем самым взглядом, который я видел у себя в комнате. «Братик, поиграем?» — она посмотрела на Люкс, как на мусор. «Я же старался сдерживаться, чтобы не сорваться и не поддаться гневу. Сейчас рядом со мной нет Виктории, которая может остановить эту вспышку. Кстати, Виктория...» Я быстро пробежался глазами по полю боя, выискивая среброголовую сестренку. К счастью, удалось найти ее достаточно быстро. Она, как и многие другие раненые, внимательно следили за полем боя со стен Академии. Только после этого я вновь вернулся к тому, что меня ждет. «Знаешь, пожалуй, откажусь». Я несколько раз вздохнул и выдохнул, собираясь с мыслями. Мы оказались в крайне плохом положении. Наши войска сражались с армией Люкс, в то время как сбоку наступали новые силы эльфа. Он вел за собой те самые кланы-отступники из высших и множество самых разнообразных существ с Дварфима. Мне попалось на глаза несколько дуалити, на основе чего я и сделал такой вывод. «Господин, мы уже идем к вам на помощь», — раздался в голове голос котика. «Продержитесь еще немного, скоро мы будем на месте». Мы воссоединились с мамой. Под ее руководством более столами. Сразу же за котиком раздался голос лисицы. Отправляемся к вам на помощь, будем в ближайшее время. Слушай, я попробую договориться со своими сородичами, неожиданно произнес Ду. Ты главное это, не умирай, хорошо? Спасибо вам, ребята. Улыбнулся я, и на душе сразу же стало намного легче. Рассчитываю на вашу поддержку. Защитите меня любой ценой. Слушаемся, хором ответили все, а 12 осколков появились в полном составе около меня. Мы в тебя верим, брат. Напоследок произнес Иоанн, и я начал читать заклинание призыва защитника. Мне хорошо удалось уяснить по прошлому разу. Во время этого заклинания я слишком беззащитен, и без поддержки от меня легко избавиться. Тем более настолько сильному ублюдку. Он смог убить ректора так просто, боюсь, что даже мне с ним не справиться в одиночку. «Думаешь, я вам позволю?» — вышел из себя эльф, стоило ему увидеть появившийся над головой круг призыва. Он сразу все понял и ринулся в мою сторону. «Ублюдок, ты за кого меня принимаешь? Я для тебя что, пустое место?» Разорался. «Мне сейчас ни в коем случае нельзя отвлекаться. Малейшая ошибка может закончиться гибелью для всего человечества в целом». Осколки принимали на себя атаки эльфа, к которому еще и Сильви присоединились, вместе с королевой серых эльфов и Сильфи. Они использовали заклинания за заклинанием, и с каждым применением их мощь только росла. Используемые против нас заклинания были настолько сильны, что некоторые из осколков уже упали на колени от усталости, а из ушей и носа тоненькой струйкой течет кровь. Пока еще тоненькой, но такими темпами все может кардинально измениться. Если враг продолжит и дальше атаковать с таким напором, то я могу просто не успеть завершить призыв. Только сейчас в небе начал проявляться контур защитника, постепенно опускаясь вниз. На этот раз это не был спуск героя и внушающего ужаса страх существа, нет. Вниз опускалась лишь половина его тела, вся покрытая мхом и подающая лишь слабые проблески жизни. Атаки нашего неприятеля сразу же прекратились, и они отпрыгнули на несколько шагов назад, стоило закрыться порталу и приземлиться телу защитника на землю. На несколько секунд повисла оглушительная тишина на всем поле боя, лишь изредка сопровождаемая звуками борьбы самых неугомонных. Остальные внимательно следили за происходящим. Нашло время. Сначала минута, потом 5, 10, а ничего не происходило. «Ты что, издеваешься?» — резко заорал эльф. «И вот это ничтожество, я боялся все это время? Ты поплатишься за то, что мне пришлось так долго бояться!» «Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я сел на землю там же, где стоял. Все силы покинули меня, напади на меня сейчас любой противник, и у меня попросту не останется возможности ему сопротивляться. Тебе будет не до мести мне, все мысли будут о том, как защитить свою шкуру». На этих словах все 12 осколков засветились ярким белым огнем и превратились в сферы, парящие прямо в воздухе. Они все подлетели к моей голове, сделали небольшой круг и на огромной скорости понеслись в сторону защитника, не замедляясь, проникнув в него. Секунд 10 ничего не происходило, все продолжали завороженно смотреть за произошедшим. Шевельнулся защитник, все его тело резко окутало белесым светом, после чего началось... Я, конечно, знал, что так и будет, но... Первым к защитнику устремился мой атлас, потом атласы всех остальных призывателей, даже темных. Следом за ними все магические предметы поблизости, все дальше, дальше, дальше. Через несколько минут сияние прекратилось, и на земле стоял тот самый защитник, которого я видел в воспоминаниях Мары. Большой, сильный и внушающий ужас. А вот рядом со мной стояли все остальные мои компаньоны и пытались понять, как именно здесь оказались.